Мы с Камилем подошли к пыльному газику с равнодушным шофером. Тут я слегка обиделся, могли бы и посолиднее машину подогнать. Со вздохом я обернулся к дому и увидел, что оттуда идет Ляля. Сама, видимо, не понимая, что делает. Возле нас она, во всяком случае, остановилась недоуменно, как сомнамбула, вдруг обнаружившая себя на краю крыши. Смотрела странно. «Переводчица», — тоже вполне безумно объяснил я. «Что значит переводчица?» «Кому что? И зачем она будет переводить?» Но Камиль кивнул вполне удовлетворенно. Некоторая растерянность, неадекватность нашего поведения ему нравилась. Если бы его резкий приход оставил нас спокойными, он бы обиделся. Мы с Лялей сели сзади. Ну и нагрев. Ухнув для начала в какую-то яму, мы поехали. Наше перевозбужденное состояние было вполне объяснимо для нас. Конечно, в Ташкент мы кинулись спасать вовсе не мочу, а себя. После Парижа наш шеф даровал нам свободу на неопределенное время, видимо, для выяснения отношений, для осознания ничтожества нашей страсти и нас самих. Во всяком случае, мы с Лялей, подыхая со смеху, перебуравили все словари, но нигде так и не нашли объяснения, сколько состояние помолвки может продолжаться. Моти предпочитал возвышенную неопределенность, этим и брал. То есть где-то на небесах, видимо, шло их соединение. Во второй, кстати, раз, уже были женаты. Но в реальной конкретной жизни это пока не проявлялось. В общем, чего-чего, а времени нам хватало. Сначала мы встречались у меня, но там неожиданно стала предъявлять свои права Мария, бросившая пить. Да еще начал регулярно появляться Пережогин, которому я, если помните, устроил стипендию шведского фонда. На легкие буржуазные деньги Слава не только по новой развязал, но и размочил свой талант, который оказался таким же вязким, как оттаявшее по весне говно. Пережогин повадился у меня ночевать, лежал кверху раскормленным шведами брюхом, попыхивал в темноте вонючей пахитоской и вещал. И вот он находит в лесу крохотную церковку. Знакомится с батюшкой. Пьющим киряют. Дико киряют. Пережогин делал вкусную паузу, вонючий огонек разгорался во тьме. Но все, видимо, таланты следует размораживать. И уходят вместе в лес, навстречу Богу. «Как, старик?» Пережогин требовал от меня святого служения, то Богу, то народу, то лично ему. Потом вдруг стал повторять слово «окоем», заставляя меня вставлять его в повесть. «Увидишь, как заиграет!» Но я как раз писал вещь, в которую окоем никак не вмещался. Под злобное обвинение в бездушности и даже бездуховности я выгонял его. Он снова появлялся. Как сказал классик, каждому нужно куда-то пойти. Но почему я должен отвечать за классика, было неясно. Пришлось перебраться к Ляле, на квартирку в точечном доме, туда же, как аквариум с рыбками. Я бережно перенесся свою повесть. Но там нас буквально замучил ее десятилетний сын от первого брака. Удивительный оболтус. Оболтус не в том смысле, как все, а совершенно в другом. Он абсолютно ни с кем не хотел общаться, кроме матери. Постоянно сидел дома и смотрел на нее. Ночью он вдруг усаживался на кровати, как китайский болванчик. «Мама, что с тобой? Тебе плохо?» Уж казалось, в его возрасте мог же уже знать, если бы общался с ровесниками-хулиганами, что маме бывает не только плохо, но и хорошо. Но он общался только с ней. «Мама, тебе плохо?» «К черту!» — шипела она. «В Суворовское немедленно! Хватит!» И однажды, когда я вернулся после недолгой отлучки, надо было съездить в Крым на место действия повести, суворовца я уже не застал. Находился по месту учебы. Но радости это не принесло. Я только успел сказать, что цель, ради которой приносят жертву, обычно страдает не меньше жертвы. Ляля недобро заметила, что мои рассуждения отдают холодным академизмом. Я ответил, что именно к этому всю жизнь стремился, и что главное для меня сейчас — детская повесть, которая качается как на краю, и которую я, как аквариум с рыбками, с трудом перенес сюда. Для полной ясности могу добавить, что лучезарную эту повесть задумал я в душной распивочной возле лагеря «Артем», где стоял между Лушей и Тохой. Но замечу, повесть от этого вовсе не обязана быть дефективной. Разговоры типа «Что, пишешь очередное говно?» в процессе работы отметаются полностью. После, расслабившись и потеряв интерес, можно и такое послушать, и даже поучаствовать. Но в процессе работы лишь яростное сосредоточение. Остальное отметается, иначе не напишешь вообще ничего. Может быть, закончив главу, я, чтобы показать свою душевную сложность, войду в короткий запой. Но сейчас никак. Все это я и сообщил ей в сжатой форме. На дальнейшее обсуждение не имелось ни времени, ни сил. Стоя на одной ноге, жонглировать совершенно разными предметами — вот что такое моя жизнь. «Бедненький», — сочувственно проговорила она. «Не знаю, нашел бы я силы для более активного эмоционального всплеска. Но тут и сюда объявился Пережогин со своим макоемом. Эмоции пришлось экономить». Я ограничился одинаковыми лучезарными улыбками и ему, и ей. Ничего, научился работать в шторм. Разговоры о бездушности и бездуховности отвлекали меня не более, чем шум моря. Вечером она, в знак примирения, предложила сходить в консерваторию на концерт. Сказал, что могу пригласить ее лишь на лекцию коневодства, поскольку не исключено, что пионеры из моей повести им увлекутся. Разумеется, я понимал, что коневодству, как и пионерам, приходит конец. Но это вовсе не означало, что повесть должна быть плоха. В ответе моем не было ни грубости, ни садизма. Важнее коневодства в тот момент для меня ничего не было. Но она увидела и грубость, и садизм. Была лишь некоторая краткость, сестра таланта. А реакция совершенно неадекватная. В ответ на ее вспыльчивость я заметил — не исключено, что последнюю повесть мне придется писать на пеньке, как дедушке Ленину. Она же, что, к сожалению, пенька мне представить не может. Я предположил, что поищу его сам. Меня так и подмывало сказать, что в следующей книге я возьмусь за Суворовское училище, но это означало заработать оплеуху. Расстались друзьями. И встретились мы у моего одра для спасения Моти. Хотя спасали мы, повторюсь, не его, а себя. Водка, стакан водки, еще стакан водки, еще стакан. Конечно, так жить нельзя. Выручить ли Моти кисель? Но он устранился, закрывшись в ванной, а мы с Лялей ехали в газике. В такой заводке я еще не видал ее никогда. «Камиль Салеевич, а вы кто?» То был вызов, даже по западным меркам, не говоря уже о восточных обычаях. «Я?» Салиевич грузно повернулся, поднял бровь. «Редактор?» «И я редактор!» — воскликнула она. Они оба захохотали. Такое совпадение. Но смеялись совершенно по-разному, хотя как бы одному. Мол, знаю, какой ты редактор. Она выхохатывала это с вызовом, он с благожелательно наглой уверенностью. Мы остановились у каких-то расписных ворот. «Музей Османова не желаете посмотреть?» «Ах, вот он где, этот музей!» Именно отсюда Моти приехал с верным ленинцем, гневный и возбужденный. «А как же завтрак? Заменен музеем?» «Таких друзей за... ий в музей!» «Ну, разумеется!» — воскликнул я. «Коневодство!» — с негодованием выговорила она. «Странно слышать такое из уст редактора». Я галантно подал ей руку. Поднялись по мраморным ступеням. Неплохой музей. А вот и знакомые по брошюре фотографии. Гимназический арест. Начало раскрепощения женщин. Во втором зале было то, что Мотю и подкосило. Все более мордеющий, все более сановный наш герой. Председатель комсомола республики. Замначальника Туркестана по молодежи. Просто зам и просто начальник. Какие тут балонии. Какая Мотина реабилитация? С верным ленинцем в Подоле вернемся отсюда. Пройдемте дальше. Женщинам, к сожалению, нельзя. Похабно осклабился Камиль. Ляля, повернувшись, зацокала назад. Мы вошли во внутренний дворик. Сухо, тепло. Иногда долетают брызги фонтана. С трех сторон двор окружали галерейки из уютных резных арок с изречениями из Корана. За ними испещрённые резные дверки. «Что это?» — я огляделся. «Гарем», — неожиданно сказал Камиль. «Шаха? Османова? Нашего героя?» Камиль, усмехнувшись, кивнул. «А чей это дворец?» Я огляделся. «Османовых», — твердо ответил Камиль. «Как был, так и остался». «Понятно». Совсем уже поразбойничьи усмехаясь, Камиль повел меня за дом. Высокий резной павильон, широкие диваны. Чуть вдали и ниже — мраморный бассейн. Купались девушки, как бы ни о чем не подозревая, а Фарух, взирая сверху, выбирал, с кого именно срывать паранджу. Паранджой, думаю, не ограничивался. «Есть вопросы?» — спросил Камиль почему-то победно. «Вопросов нет. Вышли. Снова ехали». Теперь, после столь тяжкой интеллектуальной нагрузки, очевидно, требовалось некоторое расслабление. Газик затормозил у какой-то автобазы. Кругом грузовики, трактора, все дребезжит. Однако, по утверждениям Камиля, то было лучшее место во всей округе. Горы? Действительно. Оранжевые круглые холмы поднимались за автобазой, но далеко. Раскинулись два широких помоста, накрытых полосатой кошмой. На них мы и возлегли, скинув обувь. Под навесом чайханы человек в грязном халате что-то готовил и радостно приветствовал нас, не отходя от котла. «Специально заказал?» — Камиль поднял грязный палец. «Что заказал?» «Увидишь?» — почти грозно ответил он. Напротив нашего помоста стоял компрессор, труба выхрюкивала выхлоп прямо на нас. Видимо, это входило в ритуал. Помню, в Кавголово, когда катались на лыжах, мы специально не чинили печку, чтобы был легкий угар. В сочетании с вином это давало необыкновенный эффект. Чайханщик с поклоном подал на огромном блюде манты, шлепающие сочные пельмени с душистыми травками. «По всем правилам, с курдючным жиром только здесь делают», — воскликнул Камиль. Конечно, он уважал свою работу, считал, что делает ее хорошо, и главное в ней для него — ясно здесь. Мы чавкая стали есть. Жир стекал по подбородку. Ляля взяла одну мантину и отошла от навеса. Позагорать. Умная женщина. Я мог, конечно, извиниться, объяснить, что в смысле комфорта она заслуживала и большего. Но конкретно для меня автобаза идеальна. «Как работается?» — властно спросил Камиль. За его гостеприимство я решил как мог порадовать и его. Ведь он приехал мешать. «Плохо!» — отрубил я. Он удовлетворенно кивнул, распахнул, наконец, свой раскаленный портфель и стал выставлять пузатые зеленые бутылки одну за другой. Вот это уже неплохо. Уже, наверное, с полчаса я кидал отчаянные взгляды на тот портфель. Нагревается же, убери солнцепёка. Но сказать не решался. Кто мне, интересно, сообщил, что там водка? Ведь там могли бы находиться и книги у редактора-то. Не удержавшись, я потрогал бутылки. Так оно и есть. Почти сварились. Ну что ж, в давние наши гуляния с местным другом Артуром и котом, который, кстати, нас и познакомил, наша любимая присказка была: «Водка должна быть холодная, а женщина теплая». Потом, когда мы впадали в маразм, убеждения менялись. «Водка должна быть теплая, а баба — холодная». Соответствует. По местному обычаю разлили в пиалы. Выпили. «Не пиши!» — вдруг выдохнул он. «Что не пиши?» — я был ошарашен. «Об Османове не пиши!» «Вот так редактор!» «Если бы я жаждал писать об Османове, был бы возмущен до глубины души». «Почему?» — только выбулькнул я. «Потому что не знаешь». Он набрал силу и решимость. «Что ты знаешь о нем?» «Ничего. Вот именно. Я тебя и привез в самое лучшее место, потому что уважаю. Если бы этот вертопрах поехал, догадался все-таки, разговаривать бы не стал. А ты серьезный. Как писать можно, не зная ничего?» «Это мостричу вашему все равно, на какой пробор причесать. Налево, направо. Но у тебя ж совесть есть?» «Есть», — пытаясь приподняться, пробулькал я. А он город выстроил. Сплошной мрамор. Кто-нибудь другой смог бы это? Нет, я уверенно качнул головой. То-то, кивнул Камиль. Ну, давай. Мы приняли еще по пиале. Камиль вдруг подкатился ко мне, прильнул губами к уху. А потом, он же дурак был. Как? Я в испуге откатился. Так. Камиль уверенно кивнул. Я же с детства его знал. С моего детства. Дурак. Часто заходил к нам во двор, с родителями моими дружил, из одного рода мы. Это было сказано гордо. И сколько раз приходил, только спрашивал. Как учишься? Учись хорошо. Причем одно и то же говорил, когда мне 3 года было, где я мог учиться, и когда 13. Дурак. Ну, будешь писать? Нет, твердо ответил я. Хороший человек. Он сделал чайханщику какой-то знак. Все бы редакторы были такими. Мы осушили еще по пиалушке. Но дело не в этом. Выпили немного, можно сказать, что свои принципы в данном вопросе я даже не пропил, а проел. Да их и не было, к счастью. Это у Моти принципов навалом, а у меня мало. Я погрузился в блаженство. Камиль, удовлетворенный победой, закрыл глаза. Вдруг компрессор прервал грохот, а вместе с ним удушливую струю. Вот теперь... Тут действительно замечательно. Подошла Ляля, уже осмотревшая по нескольку раз все достопримечательности в округе. Мы с Камилем лежали, булькая, как 2 бурдюка. «Работаете?» «Да», — с достоинством выговорил я, пытаясь встать. Чтобы слегка размяться, освежиться, мы с Лялей пошли по близлежащим холмам. «Ослик!» — радостно закричал я. Ляля со вздохом повернула обратно. Камиль уже снова сидел на помосте, и чайханщик гордо демонстрировал ему огромные колбасы, свисающие через край таза. Символика была откровенной. «Козы!» — подтвердил нашей ассоциации Камиль. «Из чувственной молодой кобылки мясо прокручивается. После того, как он сделал важное дело, зарубил вредную книгу, его потянуло к порокам. Жена мне говорит, когда козы с друзьями кушаешь...» «Домой лучше не приходи. Опять всю ночь мучить будешь». Камиль гордо улыбнулся. Ляля криво усмехнулась. «Хе, испугали». И ушла. Она не стала восклицать «или я, или это». Она все перечувствовала и поняла. Конечно, мой ответ «всегда это», как бы не было порой горько и тяжело. «Это» может быть круглым и быть овальным. Гладким и шершавым, вечным и секундным, восхитительным и отвратительным, видимым и невидимым, но всегда для меня важнее будет это, а не она. Это я и уже говорил. Такая работа. После козы, тяжело покачиваясь, я нашел Лялю в домике за автобазой, предназначенном для гостей. Мы открыли окно. Холмы сделались уже фиолетовыми, вдали поднимались какие-то марсианско-серебристые купола. Вдруг громкий шорох под окнами заставил нас вздрогнуть. Ёж схватил змею, она колотилась, но ёж все больше и больше заглатывал ее, и, видимо, пожадничав, стал задыхаться. Погибали оба, и змея конвульсивно дергалась, и ёж, мутнее глазами, затихал. Ляля рванулась. Я схватил ее. Теперь уже в комнате мокрый встрепанный еж жадно доглатывал змею, поднимал ее толстое блестящее тело, яростно тряс, заставляя исторгнуть яд, который слаще меда. Змея еще мощно билась, еж все глубже заглатывал ее, но они уже умерли. Все. Ляля вдруг рванулась. Куда? Ежик ни головы, ни ножек. Впрочем, ножки обнаружились, длинные и гладкие. «Можно я надену трусы?» «Нельзя». Проснулся я в темноте от какого-то щелчка. Ляля, стоя надо мной, защелкнула замочек лифчика на животе и, перекручиваясь всем телом, перегоняла мешочки вперед и вверх, к месту их наполнения. «Куда?» — нагло развалясь, рявкнул я. а она, не оборачиваясь, вышла. Я выскочил на улицу, она шла по шоссе, и ее, как по заказу, догонял мощный БелАЗ. Он навис над ней мощной холкой, дрожал. Тускло горел глаз кабины. Она что-то говорила ему, поставив сапожок на подножку. Мелькнуло бедро, и он поглотил ее. Я остался. Холмы тонко по краю краснели. Некоторое время, пока жизнь вокруг еще не проснулась, я ходил по горам и рыдал. Пока есть время и силы, почему бы не порыдать? Немало всего пережито, немало горького наверняка еще предстоит. Уж отрыдать, раз выпала такая возможность, за все. В самый кульминационный момент где-то зарыдал осел, и я засмеялся. Пока жизнь дарит такие подарки, жить можно. Камиль спал на помосте, ветерок слегка теребил полы его плаща. Зачем будет? Человек исполнил свой долг, теперь отдыхает. На остановке почему-то оказалось много красивых, нарядных, веселых людей с букетами в руках. Откуда? Ведь вокруг пустота. В общем, глядя на них, оставалось сделать вывод, что я тоже отлично отдохнул. Вышел в центре и гулял по городу, вдыхая, прощаясь. Розоватый низкий кизячный дымок, журчание арыков, поскребывание скрюченных листьев по засохшей глине. Из двери с надписью «Библиотека» вдруг выскочила бекая толпа баранов. Я захохотал. Да, пока жизнь делает такие сюрпризы, я жив. Неожиданно я нашел шкапный переулок. Сколько искал. Отец жил здесь в 20-е годы, спасаясь от голода. Поймал однажды в арыке сама, а вот и сом. Как был, в одежде, в штиблетах, кинулся в арык, боролся с самом. Ну все, до следующего раза. Пошел. Потом я ехал в прохладном метро, внимательно вслушиваясь в объявление остановок. Тинчлик Беккета. Незнакомое, знакомое сочетание звуков шевелили в душе какие-то тайные силы. Квартира оказалась пустой. Вот это да! Некоторое время я метался, осматривая вещи, все вроде бы на месте. Когда я, измученный переживаниями, уснул, дверь шумно распахнулась, вошли они и Артур с ними. «Ну, здравствуй, Дедушка Мороз!» Мы обнялись. Артур, как и положено провинциальным интеллигентам-диссидентам, был в бороде. Радостно обнимаясь, мы ждали такой же радости от окружающих, но не дождались. Все были какие-то почерневшие, грязные, включая Лялю. На запястье Артура я вдруг заметил ожоговый пузырь. Откуда они? Как рассказал Артур, тоже конспиратор. С горящей скважины Амалык, загоревшийся после взрыва. Весь мир уже об этом гудит, а тут молчок. Я вскользь доложил Моте об итогах, окончательном исчезновении Османова. Моти выслушал меня с усталым высокомерием. «Когда этот рвач-неудачник наконец угомонится? У него на примете уже имелось что-то получше». Артур явился провожать нас, спрятанный в азиатском костюме, как легендарный Лоуренс Аравийский, причем в женском, с паранжой на лице. Но то явно была уже не конспирация, а шутка. Артур передал свои диссидентские обязанности Моти и теперь веселился. А тот нес их далее с поднятой головой. В скором времени в центральном огоньке появились фотографии взрыва на скважине Амалык. Скрюченные, сплетенные вышки растаскивают танками. В местной печати помещать такие снимки было еще опасно. А в центральной можно и даже нужно. В таких тонкостях Моти разбирался. Под фотографиями он мужественно поставил свою фамилию. Но, судя по профессионализму, снимала Ляля. Решив, видимо, с этого момента вкладывать свои таланты в него, а не в меня. И правильно. Моти рос как гриб, став известным мрачнюгой-политологом. И странно, чем мрачнее были его предсказания, тем больше обожали его. И просто млели, а ведь он предсказывал разруху и голод. Как он сам не боялся себя, удивлялся я, но, вглядываясь в телевизор, сообразил. Да на нем зарубежные шмотки и стенка за спиной. Тоже зарубежная. Мрачные предсказания его не коснутся. Отсюда и решительность. Но тогда я всего этого еще не знал. Тогда я долго стоял на площадке. Мы как-то сразу въехали в зиму. Помню, когда ехали туда, по солнечной пустыне бежали розовые верблюды. Их пустые горбы, как чехлы, колыхались в такт бегу слева направо. Странно. И горб, оказывается, может не стоять. Смеялись. Куда все ушло? Сейчас верблюды стояли, как неподвижные сугробы. С их носов свисали сосульки. Стукнула дверь. Появился солдат с погонами КГБ. Опять они. Появилась Ляля. Когда курит один, еще терпимо, но когда двое... Я ушел в купе. Я рывком забрался на полку. Неподвижно лежал. Видение. Ляля, смуглая от солнца, ставшая азиаткой, стоит в мраморном холле ответственных работников. Ну как? Отлично. Получила уже несколько неприличных предложений. Я поднес к ее носу кулак, она жадно втянула запах. Счастливые времена. Вернулась полностью скурившаяся с солдатом Ляля, молча легла. Сквозь сон лязгнули буфера. Мы подняли головы, как кобры, бесшумно спрыгнули. Нас кидало от стенки к стенке, хотя поезд стоял. Мы толкнулись в темную дверь и опустились, как в прорубь. В какой-то подсобке за магазином, где стена дрожала от моторчика, дрожали и мы. Все. Слиплись, смерзлись с ней самым ценным на свете веществом. «Все!» — она шелестом отодралась. «Все, все, все!» — оттолкнулась ладонью. Исчезла в темноте. У главного входа в магазин какие-то молодцы в пахучих тулупах отвалтузили меня кольями. Быстро и четко. Колья жужжали, каждый как отдельная пчела. Тело звенело. И за бывшие грехи, и за последующие. И все это заняло не больше минуты. «Все, все, все! Богатырское вам спасибо!» И уже на бегу ликующая мысль. «Наверное, я в России». Только что пересек границу, судя по активности приема и по отдельным выкрикам принимающих. Отлично. Следующий кадр. За обледеневшим стеклом киоска в огромном количестве сочинения столь модного на Западе и непотребляемого в глубинке интеллектуала Огородцева. Вдумчиво курит, глубоко затягивается. А вот курит он зря. Успел впрыгнуть в вагон. В туалете, который даже не закрывался по случаю столь мелкого полустанка, умылся холодной водою, вернулся в купе. Заскрежетав, поезд тронулся. Мы долго лежали молча. «Чего ты там трясешься?» — прошептала она. «Градусник стряхиваешь?» «Да нет, ручку! Паста засохла!» Я почувствовал, что она улыбается.